Пойду. Перемещайся. Я тут соображу. Тушенка есть, лук есть. Сковородку имеем. Кардинально. Иди ты к... Вдруг заорал кто-то на дальней койке. «Вот дает!» — усмехнулся Валька. «Часов 30 вкалывали. Спят, как мертвые монтаньяры. А ты?» Тот молча освободил из-под телогрейки замотанную бинтом левую руку. Полпальца в море выбросил. Из-за незнакомства с системой тросов. «Я с прииска командированный на разгрузку, как и все в этом бараке. Удел!» Баклаков нашел в рюкзаке шерстяной тренировочный костюм, кеды, тельняшку, чистое полотенце, свернул в клубок. «Возьми в головах полушубок», — сказал от печки Валентин. «Тут хоть и южный берег, но другого моря». Затянутый ремнями охранник вышагнул навстречу Баклакову из проходной. «На Сахалин помыться! Валентин Григорьевич не разрешил», — сказал Баклаков. «Проходи», — помедлив мотнул головой охранник. «Видимо, соображал, кто же такой Валентин Григорьевич». В порту было затишье. По железному трапу он взбежал на борт Сахалина. Палубу заливал свет прожектора. Несколько человек в белых брезентовых робах возили сеткой, спущенной со стрелы. Прислонившись к надстройке, стоял морячок в кожаной курточке на меху и фуражке с крабом. «Где душ?» – спросил Баклаков. Морячок оглядел его и неопределенно кивнул лакированным козырьком. «Чудеса! Бичи гигиену блюдут!» – насмешливо сказал он. Сергей вошел в низкую дверь и по металлическим переходам добрался до душа. Сапоги, брезентовку и драные брюки он выбросил за борт. Не чувствуя тела, летящим шагом он направился к магазину. «Прекрасно, когда ты торчишь в своей точке планеты, свой среди своих». Продавщица Вера Андреевна узнала его. «С возвращением, Сережа! Какой ты красивый, когда с бородой!» Он взял 3 бутылки двина, и только тут вспомнил, что деньги в брезентухе, которую он выкинул за борт. «Завтра принесешь, Сережа. Отдыхай». Они открыли консервные банки, вывалили на раскаленную сковородку, насыпали грудой лук. «И снабженцев?» – помешивая на сковородке, спросил Валентин. «Похож?» «Не похож, но говоришь, что коньяк получил в кредит». «Из геологического управления». «Техник?» «Инженер». «Престижно. Тогда сейчас выпьем по капле, и я тебя подстригу. Не похож ты на инженера. А бороду сбрей. На бича ты похож». «Точно», — разливая по кружкам коньяк, согласился Баклаков. «А ты кто?» «Пролетарий. Родом из хулиганского предместья столицы Малаховки». Валька показал в улыбке нескладные зубы. Они выпили, и Корзубин ловко подстриг его одной рукой. Потом они еще выпили, и Баклаков побрился. В обломок зеркала на него смотрел двухцветный человек. Темная от загара верхняя часть лица и светлая нижняя. «Теперь можно и говорить», — снова наливая кружки, сказал Валентин. «Не люблю, когда за растительностью прячутся. Начинаю подозревать. Лорелея. Если ты инженер, то почему тут зиму торчал?» «Не знаю», — сказал Баклаков. Коньяк янтарно отсвечивал в грязных кружках. «Айди ты!» — кричал свою фразу беспокойный малый в углу. На Сергея нахлынули воспоминания. Вон там, у окна, которую он самолично заколотил Оленде шкурой, была его койка. Рядом койка Жоры Опрятина, ковбойского человека, клавшего пистолет под подушку. На этой стенке висели японские красотки доктора Гурина, а та сплошь избита дробью и пулями, потому что пробовать оружие куплено или получено в спецчасти,